Издательство «Эксмо». Ли Жу Джень. «Цветы в зеркале». Читает Андрей Трамельман. Примечание. В этой аудиокниге будет много примечаний. Глава первая. Женский облик приняв, нисходит Куйсин, созвездие Северный Ковш. Небожителем пир задает Си Ван Му на яшмовом чистом пруду. Примечание. Куйсин, по китайской мифологии дух-покровитель литературы, изображается в виде безобразного человекоподобного существа с кистью и ковшом в руках. Обитает в ковше, образуемом конфигурацией четырех звезд созвездия Большой Медведицы. В то же время Куйсин в китайской древней астрономии название звезды Альфа, а иногда четырех звезд Альфа, Бета, Гамма и Дельта из ковша созвездия Большой Медведицы. Северный ковш, созвездие Большой Медведицы. Си Ван Му, буквально «мать западных князей». По древней легенде, богиня, пребывающая на далеком западе, на сказочной горе Кунлунь, где среди райских садов на берегу Яшмового пруда находится ее Яшмовый дворец. Си Ван Му возглавляет всех фей и небожительниц. Яшмовый пруд находится, по легенде, у подножья сказочной горы Кунлунь, где в райских садах проживает богиня Си Ван Му. На берегу Яшмового пруда растет божественное персиковое дерево, плоды которого дают бессмертие вкусившим их. Еще давным-давно у почтенной Цао в наставлении для девиц было сказано: «Имеются четыре женских добродетели. Одна называется строгость поведения, вторая — сдержанность речи, третья — скромность манер и четвертая — прилежание в исполнении своих обязанностей». Примечание. Почтенная Цао, под прозвищем Почтенная Цао, известна жена Цао Шишу, урожденная Бань Джао, сестра историка Бань Гу, окончившая по приказанию ханьского императора Хэ Ди труд своего брата, летопись династии Хань. Ею же написано «Наставление для девиц», в котором изложены требования средневековой морали для женщин. Император Хэ Ди, призвавший Бань Джао во дворец в качестве наставницы для императриц, именовал ее «Почтенная Цао», откуда и пошло ее прозвище. Это четыре основные женские добродетели, и без них женщинам жить невозможно. Почему я сейчас, начиная книгу, привожу эту выдержку из сочинения «Бань Джао» или «Почтенная Цао» «Наставление для девиц»? Потому что то, о чем рассказано в этой книге, хотя и касается лишь девичьих мечтаний до мелочей жизни обитательниц теремов и светелок, в ней то и дело появляются героини, соблюдающие эти четыре заповеди почтенной Цао. Эти героини не только прекрасны внешностью, как золото и яшма, но и чисты сердцем, как снег и лед. Примечание. Яшма — камень, особо ценимый китайцами за красоту, прочность, нежность на ощупь и ряд других свойств. Благодаря этим свойствам яшма стала в Китае эпитетом всего красивого, нежного, изысканного, благородного. Поэтический образ женской красоты или человека, отличающегося нравственной чистотой, обычно не обходится без сравнения с яшмой. Если бы они не следовали постоянно наставлениям для девиц и не соблюдали бы строго эти прекрасные заповеди, как они могли бы стать таковыми? Разве можно предать забвению память о них только потому, что все эти события, связанные с ними, происходили давным-давно, окутаны таинственностью, и среди героин есть и красивые, и уродливые? Поэтому-то я и при свете светильника, и лунными ночами, и летом, и зимой, в свободное время, развлекаясь, собрал все воедино и составил эту книгу. В ней я восхваляю достойных и порицаю недостойных. Девушки в ней даны такими, какими должны быть девушки, жены такими, какими должны быть жены. Я даю все их достоинства и недостатки. Хотя все описывается здесь в мельчайших подробностях, но в конечном итоге все сводится к должному, и непристойности я сюда никаких не включаю. А все чудесное и фантастическое в этой книге произошло от того, что феи цветов подверглись наказанию. Прослушайте первый свиток этой книги, и вам, в общем, все станет ясно. Начнем с нескольких слов о знаменитых горах Поднебесной. Примечание. Поднебесная или Поднебесная империя, образно о Китае. Помимо Кунлуня, на котором обитает великая богиня Си Ван Му, на морских островах имеются три знаменитых горы. Одна называется Пен Лай, вторая — Фаджан и третья — Инчжоу. Примечание. Кунлунь — сказочная гора в китайских легендах. По этим легендам, на горе Кунлунь, расположенной далеко на западе, якобы берут начало четыре большие реки — синяя, белая, красная и черная. На ее склонах в райских садах растут чудесные деревья из драгоценных камней, а в Яшмовом дворце на берегу Яшмового пруда пребывает богиня-фей Си Ван Му. Инчжоу, Пенлай и Фанчжан — острова бессмертных, находящиеся якобы в Восточном море, напротив берегов Китая. На них живут бессмертные гении, питающиеся драгоценными камнями, запивая их напитком бессмертия из бьющих там источников. Вера в существование этих островов бессмертных была так сильна, что при цинском императоре Шихуане даже была снаряжена экспедиция для розыска этих островов. Путь ко всем этим горам далек, и высота их необычайна. В свое время уже в исторических записках было сказано, что эти три горы являются местом, где обычно собираются небожители. Потом в записях, восполняющих опущенное, и в описании царств природы превозносили обилие сокровищ этих гор и красоту их пейзажей. Примечание. Исторические записки – знаменитый многотомный труд, охватывающий историю Китая с мифологических времен по 104 год до нашей эры, написанный известным китайским историографом и литератором Сэма Цянем 145-88 годы до нашей эры. Записи, восполняющие опущенное, книга, составленная в IV веке до нашей эры Даосом Ван Цзя. Как исторический памятник не имеет ценности, но интересно как литературное произведение, полное мифологии и фантастики. Описание царств природы. Книга, составленная Джан Хуа во времена Цзиньской династии 265-420 годы. Часть ее была дописана впоследствии. Книга дает богатый материал по китайской мифологии. Самое очаровательное там то, что на этих горах имеются вечно зеленые растения и цветы, не опадающие в течение круглого года. Там растут также сказочные плоды небожителей, благовещие деревья, злаки счастья, хлеба доброго предзнаменования. Всех их мне и не под силу перечислить. Из этих гор мы отдельно расскажем о горе Пенлай. Там есть скала «Несчастная судьба». В этой скале есть пещера-красавица, а в ней обитает небожительница. Она управляет цветами Поднебесной и является хозяйкой всех цветов. Зовут ее богиней цветов, и она совершенствуется здесь уже много лет. В день рождения великой богини Си Ван Му, приходящейся на третий день третьей луны, как раз когда богиня цветов собиралась лететь, чтобы по этому случаю поздравить богиню Си Ван Му, к ней прибыла ее давнишняя приятельница богиня трав, и пригласил ее вместе отправиться на этот пир в персиковых садах. Примечание. Пир в персиковых садах имеется в виду празднество по случаю дня рождения богини Си Ван Му. Персик в Китае считается символом долголетия. Богиня цветов тотчас же приказала своей деве-прислужнице захватить цветочный нектар и пригласила с собой еще двух богинь — богиню плодов и богиню злаков. Так все четыре богини, каждая на своем облаке, отправились вместе на запад в сторону волшебной горы Кунлунь. Когда они пролетели полпути, вокруг них стали клубиться благовещие облака, и отовсюду потянулись пунцовые туманы. И это божества из разных пещер тоже направлялись на пир в персиковых садах. Вдруг из созвездия Северного Ковша засверкал ослепительный красный луч длиной в 10 000 джан. Примечание. Джан — мера длины, равная 3 м 20 см. В нем появился, танцуя, повелитель звезды. Он был нарядно одет, и хотя походил на Куйсина, судя по прекрасному личику, это, несомненно, была красивая женщина. Она держала в левой руке кисть, а в правой — ковш. Со всех сторон ее окружало красное сияние, и она тоже направлялась на разноцветном облаке на Кунлунь. «Это звездное божество», — сказала богиня злаков, — «судя по внешнему виду, несомненно, супруга бога Куйсина. Значит, на самом деле Куйсин завел себе подружку. Вот уж действительно небывалое зрелище».

«К чему нам пытаться разгадать эту загадку? Лучше едемте дальше на торжество», — заключила богиня трав. Тут они увидели, что за Куйсином появились четыре властителя пещер, совершенно необычных на вид. У первого был зеленый лик и выдающиеся вперед клыки. Его зеленые волосы были уложены в пучок на макушке и прихвачены золотым обручем. На нем был надет зеленый даосский халат. Второй небожитель такой же, но весь красный. Третий был черный, четвертый — желтый. В руках у всех были драгоценные дары, и они тоже направлялись на священную гору Кунь-Лунь. «Этих четырех властителей пещер, — сказала богиня цветов, — я видела раньше, на пирах в персиковых садах, но не припомню, с каких они знаменитых гор и властителей каких пещер». «Кстати, вот этот черномазый уволень, — заметила богиня плодов, — безусый и с длинной-предлинной шеей, не правда ли, похож на начетчика-конфуцианца? Но если внимательно приглядеться, он право похож и на какое-то бесполое существо. Уж не главный ли он небожитель Угуй?» Примечание. Конфуцианец – последователь учения Конфуция. Часто употребляется в значении «педант» – схоластический начетчик. Небожитель Угуй – небожитель-рогоносец. «Бросьте шутить», – возразила богиня трав. «Эти четыре властителя пещер — владыки чудодейственных Целиня, Феникса, Черепахи и Дракона. Тот зеленый ведает всеми зверями, покрытыми шерстью, является их царем. Его зовут Бог зверей. Тот в красном халате ведает всеми пернатами и является царем всех птиц. Зовут его Бог птиц. В черном ведает панцирными животными и является их царем. Его зовут Бог панцирных. А в желтом управляет всеми чешуйчатыми, и зовут его Бог чешуйчатых. Вероятно, они тоже спешат на празднество, так как у них в руках драгоценные дары». Примечание. Целинь – баснословное животное, покрытое чешуей, с телом оленя, одним рогом, коровьим хвостом и лошадиными копытами. Появление целиня предвещает благополучие и счастье. Пока богиня говорила, все четыре властителя пещер уже пролетели. Следом за ними вдали пролетели пять богов — счастья, благополучия, долголетия, богатства и радости. Вместе с Мугуном, Лао Цзы, Пэн Цзу, Святым Джаном, Лунным Старцем, Лю Хайджанем и двумя гениями Хэ-Хэ, а позади, стоя на волшебных огненных колесах, подгоняемых ветром, летели Красная Дитятка, Золотой Отрок, Синяя и Яшмовая Девы в сопровождении множества небожителей и небожительниц из разных пещер. Примечание. Мугун, он же Дун Ван Гун. Лао Цзы. Первое. Полулегендарный древнекитайский мыслитель по имени Ли Эр, живший в VI веке до нашей эры, считающийся основоположником даосизма. Со II века нашей эры Лао Цзы обожествляется и вместе с Паньгу и Яшмовым владыкой возглавляет даосский пантеон. Второе. Название книги, якобы написанной Лао Цзы, известной также под другим названием «Дао Дэ Цзин» — «Книга о пути и его проявлении». Пэн Цзу, приближенный мифического императора Яо, годы царствования 2356-2256 до нашей эры, прожил 800 лет, питаясь порошком из перламутра и тому подобными вещами. Пэн Цзу почитается гением долголетия. По легенде, Пэн Цзу, как и Лао Цзы, исчез на Западе, в связи с чем о нем в некоторых мифах говорится как о воплощении последнего. Святой Джан, покровитель беременных женщин и защитник детей от болезней и всяких напастей. Лунный старец, по китайским древним народным верованиям, небесный сват, живущий на Луне, особенно почитается женщинами. Способность лунного старца предрекать браки связана со следующей легендой. Однажды, еще при жизни своей на земле, старец этот, гуляя со своим князем, обратил его внимание на какую-то простую женщину, которая держала на руках грязную трехлетнюю девочку, и сказал: «Эта девочка будет вашей женой». Князь, разгневанный, велел своему человеку убить девочку. Когда князь через 14 лет после этого женился на изумительной красавице, оказалось, что это та самая девочка, чудесным образом спасшаяся от смерти. Лю Хайджань, бессмертный гений, спутник бога богатства Цайшена, был якобы в свое время Цзэньши, стал затем учеником даосского патриарха Лю Дунбина, 8 век, и достиг бессмертия. Два гения Хе-хе. Мальчики-близнецы из свиты бога богатства, символизирующие мир и согласие. Волшебные огненные колеса. По поверьям, небожители, летающие по воздуху, могут, стоя на таких колесах, быстро преодолевать большие пространства. Красная дитятка. Злой бесенок, порожденный одной из кровожадных ведьм Лоча, укрощенный царем обезьян Сунь-Укуном, а затем ставший спутником и служкой богини милосердия Гуань-Инь. Золотой отрок, небесный прислужник богов. Синяя дева, богиня Иния и снега даосского пантеона. Яшмовая дева, фея-прислужница Си Ван Му и Дун Ван Гуна. Наконец, все, кто раньше, кто позже, прибыли на Кунлунь. Вместе со всеми наши четыре богини направились к Яшмовому пруду с поздравлениями и поднесли свои подарки. Прислужницы приняли подарки и пригласили их на пир. Си Ван Му сидела в середине. По бокам, слева и справа от нее, находились Сюаннюй, небесная ткачиха, Магу, Чан-э и остальные небожительницы. Все прочие небожители собрались по обеим сторонам Яшмового престола и расселись там вдали. Си Ван Му пожаловала каждому гостю по божественному персику. Примечание. Сюаннюй — сокровенная дева с девятых небес, дочь неба, которая по преданию была послана на землю в помощь легендарному императору Хуан Ди в его борьбе с Чи Ю, посягнувшим на престол. В более поздних легендах она отождествляется с буддийской богиней Маричи, воплощением света. Небесная ткачиха — дух звезды Альфа из созвездия Лиры. Существует легенда о том, что ткачиха, дочь небесного владыки, жила на звезде, находящейся к востоку от небесной реки, Млечного Пути, где она ткала облака, одеяния неба. Выйдя замуж за пастуха, духа звезд Бета и Гамма созвездия Аквила, расположенных к западу от Млечного Пути, она стала нерадиво относиться к своему делу, за что небесный владыка разлучил ее с мужем и разрешил ей встречаться с ним лишь один раз в год, в седьмую ночь седьмой луны на небесной реке. Магу, фея, богиня-покровительница рукоделия. Чан-э, как гласит китайская легенда, была женой Хоу-И, знаменитого стрелка, жившего в глубокой древности. Когда на небе вдруг сразу появилось 10 солнц, что грозило спалить всю землю, Хоу-И по приказу легендарного императора Яо, годы царствования 2356-2256 до нашей эры, меткими стрелами сбил 9 солнц и таким образом спас землю. В награду богиня Си Ван Му подарила стрелку снадобье, дающее бессмертие. Чан-э украла у мужа это снадобье и сбежала на Луну. Там она стала богиней и поселилась в лунном дворце, перед которым лунный заяц толчет для нее в ступе порошок для пилюль бессмертия. Божественный персик — плод мифического дерева, растущего на берегу Яшмового пруда, в сказочных садах богини Си Ван Му, находящихся на отрогах горы Кунь-Лунь. Вкусившие этот плод становятся бессмертными. Си Ван Му пожаловала каждому гостю по божественному персику. Те по порядку благодарили ее земными поклонами и снова садились на свои места. Словами не расскажешь о прекрасных яствах небесной кухни и божественных напитках Яшмового дворца. Звучала такая музыка, раздавалось такое пение, сопровождавшееся плясками, что, можно сказать, даже облака остановились и ветер стих. По прошествии некоторого времени песни и пляски прекратились, и Чан-э обратилась ко всем. «Сегодня, в день рождения Золотой Матушки, погода на редкость ясная и теплая. Властители всех пещер, правители всех звезд, все прибыли ее поздравить, так что наше собрание в этом году самое торжественное из всех, бывших когда-либо. Только что небесные девы пели и танцевали, хотя это и было прекрасно, все это мы уже не раз видели на каждом перу в персиковых садах. Сейчас мне вдруг вспомнилось... Я давно уже слышала, что птицы умеют петь, а звери плясать. А раз это так, то почему бы не воспользоваться случаем и не попросить бога птицы, бога зверей велеть своим волшебным отрокам спеть и сплясать здесь? Что вы на это скажете? Примечание. Золотая матушка или Золотая мать — одно из названий богини Си Ван Му. Еще не успели небожители ответить, как бог птицы, бог зверей с глубоким поклоном сказали. «Получив ваше приказание, небожительница, мы, естественно, должны его выполнить. Но эти песни не усладят ваш слух, а танцы не порадуют глаз.